Посадку на аэродроме выполнили спокойно. Стоянку нам предложили на перроне базы, но Тобольский запросил место в самой дальней части, подальше от остальных самолетов и вертолетов, которых здесь было предостаточно. Отсюда должно было вылететь наше прикрытие. «Все вертолеты зачехлены», — сказал в эфир Тобольский. «На стоянке и правда много Ми-8 и Ми-24, но их никто и не готовит к вылетам. 202 и краткое, с прибытием. Выключение по готовности», — мило сказал мне в эфир местный руководитель полетами. «Выключаюсь. Всех благ», — ответил я и сразу выключил радиостанцию. Вертолет Тобольского стоял от моего в сотне метров и уже был обесточен. Олег Игоревич открыл дверь кабины и спрыгнул на бетон. В это время в нашу сторону двигались две машины с сирийскими военными номерами. Наверняка местное руководство отправило нас встретить. Я быстро вылез и закрыл дверь кабины. Советских техников или солдат здесь не было, так что нужно самим будет охранять вертолеты. «Как аппарат, Саня?» — спросил у меня Тобольский, когда я подошел к нему. «Во!» — показал я ему большой палец. «А я вот свой даже распробовать не успел. Первые же очереди попали в двигатель. И ведь пробили же. А я смотрю, огненная вспышка и вас нет. Все как-то в один момент случилось. Я что же самое подумал, когда тебя не увидел, а потом голос в эфире услышал. Так что из передряги мы выбрались». Но вертолет один встает у нас на прикол. На посадку заходила пара Ми-8 в сопровождении двух Ми-28. Похоже, что это прибыли наши специалисты. Но еще раньше них прибыли хозяева базы. Сирийские машины остановились недалеко от нас. Оттуда вышли несколько человек в летной технической форме. «Друзья, как мы вам рады», — сказал на русском языке самый первый из них, двигаясь к нам. Он был высокого роста, худой, и от него пахло весьма неплохими духами. На руках золотые часы. Один из передних зубов блестел на солнце золотым отливом. Еще и солнцезащитные очки были у этого сирийца явно не китайские. В этот момент он расставил руки, готовясь нас крепко обнять. Но мы с Тобольским синхронно сделали шаг назад. «Вы кто и что вам нужно?» — спросил у сирийца Камеска. «Я заместитель командира этой базы. Нас предупредили, что смелые русские пилоты к нам прилетели. Мы вас, друзья, уважаем. Как долетели? Издевается, что ли? Может, слепой и не видит дырок в наших фюзеляжах? Да только по одному выражению лица Тобольского можно и нужно свалить и не приближаться к нам. Спасибо, но мы сами. Вы уже нас прикрыли сегодня». Сириец снял очки и показал двум техникам на мой вертолет. «Возьмите под охрану. Не спускайте с него глаз», — приказал он на арабском. «Не стоит», — ответил я на том же языке и положил руку на свой автомат. Сирийцы остановились, не решаясь сделать дальше и одного шага. Заместитель командира базы улыбнулся и подошел еще ближе к Тобольскому. «Мы вам хотим оказать услугу. Ваша армия нам помогает. С вами мы справляемся с врагом». Тобольский не выдержал и решил ответить сирийцу. «Вижу, как вы справляетесь. Мы в очередной раз попали под обстрел с земли. Причем в районе организованной вашими коллегами площадки. Тут сириец совершил главную ошибку. Пустяки. Ничего серьезного в этих краях нет», — ответил он, и Тобольский перестал терпеть. Он резко схватил высоченного сирийца за воротник и потащил к вертолету. Сирийцы тут же встрепенулись и потянулись за оружием. «Стоять! Назад!» — поднял я автомат, не давая им приблизиться. В это время Олег Игоревич показывал заместителю командира базы пустяки. «Я чуть не сдох. Ваши вертолеты должны были прикрывать. Других баз рядом нет. Ни один ваш вертолет не взлетел», — тряс его Тобольский, показывая на пробоины в фюзеляже. «Мы не знали, друг», — пытался что-то сказать сирийский командир. «Тут подъехали еще две машины. Прекратить. Тобольский, Клюковкин отставить». Выскочил из машины Мулин, у которого в этот момент с головы слетела фуражка. Он быстро подошел к нам, и я опустил автомат. Олег Игоревич убрал руки от сирийца, и тот начал поправлять форму, с которой слетели планки наград. «Вы что тут устроили, товарищ офицеры?» — возмутился Мулин. «Разбор полетов, товарищ полковник», — сказал Тобольский, расстегивая жилет наза. «Предварительный разбор», — добавил я. «Бардак вы устроили. Оружие уберите и не пугайте народ», — сказал Мулин и увел в сторону сирийца. У них состоялся короткий разговор, но полковник выглядел весьма сурово. Лицо сирийского командира выдавало в нем тревогу. «Я этого так не оставлю, товарищ подполковник», — сказал Мулин и ушел, оставив сирийца размышлять на месте. Наши техники быстро занялись осмотром вертолетов. К ним в помощь подключились и сирийцы. Пока пару К-50 готовили к буксировке в один из ангаров, К нам подошел Мулин. Он дышал как взбешенный бык, а покрасневшее лицо вот-вот покроется темными пятнами. «Не сдержались, Олег Игоревич», — зашипел полковник на моего камеска. «А вы бы сдержались? Мне надоело, что нас в Сирии подставляют на каждом шагу». Мулин закатил глаза, показывая, как ему все надоело. «Не перегибайте, все не то, чем кажется на первый взгляд. Случайности вы принимаете за какую-то систему», — повысил голос заместитель командира корпуса. Я выдохнул и решил открыть глаза товарищу полковнику, а то он их слишком часто закатывает. Атака на генерала Чагаева, засада в ущелье в момент эвакуации, отмена десантной операции, а теперь еще и атака на площадке подскока. «Немного ли случайностей, Антон Юрьевич?» – спросил я. Мулин потер затылок. «Он не глупый человек и должен прекрасно понимать, мы слишком доверяем нашим садыкам. Повреждение К-50 нам встанет боком. Сроки восстановления сейчас можно оценить?» – спросил полковник у одного из инженеров-испытателей, прилетевших в Хама. «Пока сложно сказать, если только двигатель поврежден, то несколько дней». Мулин кивнул и направился к машинам. Я снял автомат с плеча и начал расстегивать жилет. «Вообще, вертолет хороший, но очень устаешь», — сказал Тобольский. «Думаешь, из-за того, что один в экипаже?» «Ну, это мое мнение. Будь К-50 с двойным экипажем, было бы лучше». «Значит, так и будет», — ответил я и, повернув голову, посмотрел вслед нашим вертолетам. К-50 уже почти укатили в ангар, а у меня на уме появилась хорошая мысль. Теперь этот вертолет может с гордостью носить звание боевой. В этот момент к нам вернулся Мулин. На его лице было напряжение, будто собирается с мыслями, а что сказать не знает. «Вообще-то, спасибо, мужики. Технику спасли и сами живы. Молодцы», — сказал заместитель командира корпуса и подал каждому из нас руку. Поблагодарив нас, Антон Юрьевич опять ушел. «Олег Игоревич, а жизнь-то налаживается», — улыбнулся я. «Но еще есть куда расти. Предлагаю его позвать на обмыван наград», — сказал Тобольский. «Ага, только вот наград нам еще дождаться надо». Спустя неделю подбитый К-50 был уже в строю. Ситуация на фронте поменялась в лучшую сторону. Подстав от сирийцев стало меньше, а вот командование у них менялось чаще. Видимо, какую-то работу местный мухобарат все же начал проводить. С Тобольским мы выполнили еще по два боевых вылета, доказав большинство характеристик вертолета. После каждого летного дня мы устраивали разбор совместно с испытательной бригадой и одним из операторов Як-44, обычно с тем, кто управлял нами. В один из вечеров споры были весьма жаркие. Только что завершили очередной вылет на уничтожение опорных пунктов противника, а представители конструкторского бюро недовольны. Собравшись рядом с вертолетами в ангаре, мы начали обсуждение. Тобольский сильно устал и уснул на одном из ящиков, подложив под голову жилет Наза. «Сан Саныч, мне кажется, вы недостаточно хорошо используете маневренные характеристики машины», — предположил один из инженеров. «Например», — уточнил я. «Вот посмотрите», — разложил он сигналограмму полета на ящике из-под запасного имущества. Смотрел я на изогнутые линии параметров полета и не мог понять суть вопроса. «Я вам что хочу сказать, можно ведь использовать воронку для нанесения ударов, или разновидность ее, воронку с выводом в разгон и переводом в горку. Почему бы и нет, мужики, все что вы говорите, это хорошо. Пускай К-50 умеет это все делать. Проще его будет потом продать за рубеж». «В смысле?» – уточнил инженер. «Большинство маневров предназначены только лишь для создания вау-эффекта. Что у самолетов, что у вертолетов. Воронка – это красиво, но чем дольше и ближе ты находишься в зоне поражения средств ПВО противника, тем больше возможность тебя сбить. А кому это надо?» С моими доводами представители фирмы спорить не стали. Тем не менее, пока еще весь потенциал изделия в 80 или К-50 мы не раскрыли. «Сан Саныч, мы уже разговаривали с вами по поводу вертолета, и вы настойчиво говорите, что лучше его делать двухместным. Зачем?» – задал мне очередной вопрос представитель конструкторского бюро. «Одному тяжело справляться со всей работой, и никакие автоматические режимы это не изменит, товарищи. Двухместная машина с РЛС и всем комплексом средств К-50 сможет эту проблему решить. Такой вертолет сможет работать без внешнего целеуказания». Представители КБ задумались. У них однозначно есть проект К-52, следующего этапа развития боевого вертолета. Дельное предложение, но пока предлагаю дать шанс К-50. Никто его и не забирает, улыбнулся я. В ангаре появился еще один человек, к которого я здесь и не ожидал увидеть. Командир спецназа подполковник Сапин пришел к нам с широкой улыбкой на лице. Он был в гражданской одежде. В районе виска появился небольшой шрам, а сам он прихрамывал. Вот так встреча. Добрый вечер, поздоровался я, и мы с Игорем Геннадьевичем обнялись. Вечер и правда добрый. Как работа? Неплохо. Как у вас? Много проблем и мало решений. Вот прилетел на важное совещание. Инженеры попрощались со мной до завтра и вышли из ангара. Как видишь, работы в поле мне теперь не видать, показал Сапин на свою ногу. Думаю, что ты, Геннадич, пригодишься армии еще не раз и хромым, и глухим, возможно. А вот ты и твой командир, а также вся ваша группа Конус нужны армии не меньше. Понимаешь, о чем я? Тут и гадать нет смысла. Очередное задание спецназа с нашим участием. Догадываюсь, ответил я. Думаю, что нет. В Турции был, глава 26. Подобные вопросы Сапин никогда просто так мне не задавал. Обычно после этого мне нужно куда-то лететь, превозмогая все какие только есть системы ПВО и группировки противника. Но соседняя Турция тут при чем? Молчишь? Раньше ты бы однозначно что-то сказал, улыбнулся Игорь Геннадьевич, присаживаясь на ящик с запасным имуществом. Я и сейчас скажу, что мы точнее, что забыл в Турции. Отдохнуть на море? Предпочитаю родной Крым. В худшем случае не менее родной Калининград, как и большинство наших советских граждан. В Турции есть одна очень радикальная организация, бойцов которой готовили наши с тобой общие знакомые. Название помнишь, как тут не вспомнить? Частная военная компания BlackRock International снова в деле. Рейд на израильский аэродром Рошпинна был хорошей операцией, но не всех подонков мы смогли таким образом добить. Теперь они действуют чужими руками. Представители BlackRock тренируют бойцов националистической военизированной группировки «Неприкасаемые» или, как их чаще всего называют, «Черные орлы». Оказывается, именно эта группировка была во главе военного переворота в Турции в 1980 году. Так что теперь в соседнем к Сирии государстве она имеет статус политической партии, причем чуть ли не правящей. Помимо переворота эти сволочи совершили множество терактов и покушений, даже чуть было не убили Папу Римского. «Серьезные ребята», — ответил я, присаживаясь рядом. Сапин достал сигарету и вставил между губ. «У меня от такого поступка чуть скулы не свело. Саныч, ну я же не в затяжку буду», — развел руками Игорь Геннадьевич, но мой суровый взгляд говорил сам за себя. «Тут очень дорогие вертолеты, Геннадьевич. Наши с тобой правнуки за них еще платить будут», — ответил я. Сапин убрал сигарету и продолжил проводить политинформирование. «Теперь эти орлы орудуют на севере Латакии и участвуют в боях с правительственными войсками. Надо признать, что порой очень даже успешно. Поэтому я здесь и пришел к тебе. Мог бы позвать, я бы сам пришел. С твоей ногой только ходить», — улыбнулся я. «Да брось, это я мозоль натер просто», — соврал Сапин. «Игорь Геннадьевич уже не так молод и свеж. Ранений у него было предостаточно. Так что теперь ему лучше руководить со стороны. Давай к делу, Геннадьевич. Только надо и командира разбудить, чтоб он сразу всю информацию воспринимал». Тобольский перевернулся на бок на своем ящике и широко зевнул. «Я уже минут 10 не сплю. Вы штарахтите, как трактор на дороге», — медленно проговорил Олег Игоревич, открывая глаза. «Значит, повторять ничего не нужно». Несколько минут спустя мы переместились в класс в здании высотного снаряжения. Тут нас уже ожидал Эмулин с недовольным выражением лица, и командир нашего смешанного авиационного полка в Хмеймиме Бунтов, и еще несколько человек, которые были явно не из авиации, слишком плечистые, да и форма одежды у них совсем не советская. Итак, наша задача — найти и уничтожить командный пункт группировки «Черных орлов» в районе хребта Джебель-Туркман, показал Сапин на карте предполагаемый район работы. Судя по примерному местоположению, ствольной артиллерии этот КП не достать. Более того, на вертолетах тоже непросто будет подлететь. Это уже не говоря о возможной маскировке объекта. «Силы и средства, которые вам нужны», — запросил Мулин. Сапин почесал затылок и похромал к центральному столу. «Вертолеты Ми-8 однозначно. Также для нанесения удара я бы рекомендовал что-то помощнее, чем боевые вертолеты. У нас не будет второго шанса, так что надо бомбить наверняка. Сейчас вся техника задействована». Полковник Мулин не договорил, поскольку его прервали. На заднем ряду послышался тихий кашель. «Антон Юрьевич, мы не настаиваем на выделении больших сил, но задача очень важная, поднялся с заднего ряда еще один человек в гражданской одежде. Это был статный мужчина в белой рубашке с черным галстуком и светлых брюках. Особых примет я для себя не отметил, кроме того, что у мужчины большие зеленые глаза. «Понимаю», — ответил Мулин. «Видимо, человек в гражданке был весомый и занимал серьезное положение, раз наш заместитель командира корпуса не спорил с ним, да и Сапин уступил ему место в центре класса. Про таких, как этот статный мужик в белой рубашке, я бы сказал, в глазах три буквы К, ГАИП, идеология черных орлов, товарищи, весьма опасно как для Сирии, так и для нашего государства. Не остановим ее сейчас, дальше будет сложнее. Думаю, все это понимают», — добавил представитель конторы, вставая рядом с Игорем Геннадьевичем. «Ох, и ощущение дежавю у меня. Я даже догадываюсь, какие самолеты будут использовать для уничтожения командного пункта. Предлагаю использовать Су-24М. У нас их как раз звено. Одна пара основная, вторая – резервная. Только есть одна особенность. Район работы слишком близко к границе», – заметил Мулин. Сапин еще раз показал на предполагаемый район нахождения командного пункта. «Я быстро достал сложенную карту и определил, что запас расстояния очень маленький для маневра. А если командный пункт будет еще ближе к границе, насколько будет сложно не зайти к соседям?» – спросил Сапин. «Сложно, но возможно. Молодежь не полетит. Основная пара, буду я с подполковником Бунтовым. Штурманов в экипаж определим позже», – обозначил свое личное участие Мулин. «Ничего плохого в том, что заместитель командира корпуса будет во главе, я не вижу. Полет сложный, да и возможные атаки истребителей Турции исключать нельзя. Еще предлагаю использовать новый Як-44 в обеспечении работы. Он видит все и всех», — предложил я. Мулин на меня посмотрел и медленно кивнул. «Да, так и сделаем». Сапин хлопнул в ладоши и сделал шаг вперед. «Готовимся, товарищи. Время Ч, 3:00 завтра утром. Но самое главное, никаких разговоров об этом с представителями Сирии». Мулин, поднявшийся со своего места, был удивлен. «Это будет сложно сделать. Правительственные войска ведут бои в тех районах. Для вертолетов, которые будут высаживать вашу группу, это большая опасность». Игорь Геннадьевич улыбнулся и посмотрел на меня и Тобольского. «Поэтому мы доверяем работу лучшим. Приятно, когда тебя настолько высоко ценят. Но в данном случае это отягчающее обстоятельство. Задачка от Сапина теперь превращается в весьма опасное дело. Олег Игоревич, как только проработаете маршрут, передадите мне его лично. Думаю, мы найдем способ и момент, чтобы вас оградить от возможного дружественного огня», — сказал представитель конторы Тобольскому. Сразу после совещания мы начали с командиром эскадрильи прорабатывать маршрут. Склонившись над картой в нашей комнате, мы уже полчаса пытались выбрать оптимальный профиль полета и направление. Получалось не очень. «Здесь слишком высоко и нет седловин, чтобы пройти пониже», — показывал я на хребет Джебель-Ансария, который нам предстоит преодолеть. «А если облетим тут, вроде отметка 346, не так уж высоко. Плюс мы прикроемся хребтом, а потом спикируем вниз», — предложил Тобольский, проведя тупым концом карандаша в другом месте на карте. «Здесь нарвемся на позицию тунгуски-садыков. Хотя они такие и спать могут в это время. Однозначно будут спать. Видел я, как они на пост ходят с матрасом», — отклонился Олег Игоревич на спинку стула. «Задача осложнялась тем, чтобы доставить группу как можно ближе к району действий черных орлов. Про скрытности говорить нечего. Саня, высаживать придется в горах. Скорее всего здесь», — указал Олег Игоревич на отметку в 1527. «Группе потом спускаться», — ответил я. «Согласись, что это проще, чем карабкаться. Я в прошлый раз усмотрел пару горных плато в этом районе. Аккуратно можно группу забросить и спикировать вниз», — продолжал указывать Олег Игоревич на предполагаемое место высадки. «А вы будете кружить недалеко, правильно понимаю? Ты мальчик большой, весь расклад знаешь. Я пойду ведущим порым и шат. Будем вас прикрывать», — сказал Тобольский, сворачивая карту. Дверь в нашу комнату открылась. На пороге появился запыхавшийся Кеша. Вид у него был помятый, но в руках он держал то ли справку, то ли какой-то документ. И надо сказать, что я был рад его видеть. «Это самое, я вернулся, а-а-а», — прокричал Иннокентий, падая вперед носом. «Ну, было бы странно, если бы Кеша не исполнил что-нибудь такое при возвращении из госпиталя». Я быстро помог ему подняться, и Петров бросился меня обнимать. «Сан Саныч, дружище, я ж так рад вернуться. Ты бы знал, как там в госпитале хреново, и чего ему так не понравилось в больнице. Лежи, отдыхай, смотри на красоток медсестер, еще и еда хорошая, даже не представляю. Ты вон даже бежал к нам с самого Дамаска, видимо, улыбнулся Тобольский, пожимая Иннокентию руку. Не то слово, успел к медикам на борт сесть к вам сразу, а к чему готовитесь? Я уже готов лететь, только в туалет схожу. У Кеши начался словесный понос, так что заткнуть его не вышло. Пришлось дать ему пару консервов, чтобы он занял чем-то свой рот. И кстати, Саныч, тебя ждут на медосмотр, улыбнулся Иннокентий, прожевав остатки тушенки. Уж что, а медосмотры я люблю. Закончив с проработкой маршрута, я заспешил в медпункт. И как это ни странно, меня уже ждали. Разрешите войти, спросил я, приоткрыв дверь кабинета. За рабочим столом сидела уставшая Тася, которая широко зевала. Она медленно повернула голову в мою сторону и мило улыбнулась. «Тебя сколько можно ждать, Саша? И не забудь закрыть дверь», — сказала Антонина, встала со стула и пошла ко мне. Далее слова были ни к чему. Всего несколько дней мы с Белецкой не виделись, а такое ощущение, что целую вечность. С каждым поцелуем, прикосновением и касанием, мне хотелось ее все больше. И даже кушетка была не нужна. Весь секс прошел на столе. Теперь я рыбка и у меня нет ножек. Я никуда не пойду. И ты тоже, сказала Антонина, лежа на столе. А я никуда не собирался. Наклонился я к ней и поцеловал. Тася выдохнула и провела рукой по моей щеке. Сапин приходил на укол. Не просто так он здесь, правда? Я широко улыбнулся. Так-так, вижу, что кто-то отслеживает товарища подполковника. Саша, это не смешно. Фамилия Игоря Геннадьевича всегда связана с какими-то задачами, обычно с горой приключений на задницу, и, кстати, он уже полковник, ну точно Белецкая отслеживает все и всех. Я начал натягивать штаны и медленно их застегивать. «И куда тебя тащит Сапин?» – спросила Тася. «Не тащит, в моем случае это называется приказ, тогда я тоже с тобой». Полечу с инструктором. Ну что и требовалось доказать. Вечно у Таси в ее красивом кардане с упругими ягодицами мощный пропеллер. Ясно, ответил я. Ясно, удивилась Тася. Ясно, ясно. Тася хмыкнула, поднялась и села на стол, свесив красивые ноги. Сашенька, может хватит уже? Почему всегда мой Клюковкин должен спасть всех и вся? Дорогая, это ведь не прогулка в парке. Мол, захотел и пошел свежим воздухом подышать. Все очень серьезно. Риск. Саша, только не начинай про риск. Ты в обычной жизни рискуешь не меньше, а даже больше. И каждый день. У меня вон волосы седые начали появляться, показала Тася прядь волос. Седины я там не увидел, а она есть. Я короче, я буду участвовать. Иначе это был наш с тобой последний медосмотр. Еще будешь отговаривать, вот что мне в ней нравится, так это умение меня раззадорить. Кажется, я рано штаны застегнул и футболку надел. Буду. Раз это наш последний медосмотр, предлагаю провести еще один. Зачетный полет, так сказать, ответил я, расстегивая штаны. Девушка фыркнула, а я подошел к ней ближе и крепко обнял. Удивительно, насколько быстро мы с Антониной перешли от взаимных подколов к страсти и нежности. Так и хочется больше не уходить из этого кабинета. Чувствовать теплое дыхание, биение родного мне сердца и вдыхать аромат чудесных волос Таси. После встречи с Белецкой и непродолжительного сна, я начал готовиться к вылету. В назначенный час все было готово. Снаряжение в виде моего самодельного жилета и автомата надето, а Кеша полностью пересчитал все возможные варианты с маршрутом. Мы пройдем вдоль вот этой речушки. Название. Нахрылесси. Затем выйдем к отметке А, неважно какой, махнул рукой Кеша, когда мы подошли к вертолетам. По ушам получишь, как это неважно, сказал Тобольский, поправляя подшлемник на голове и убирая в карман обновленный маршрут. Именно его ночью Олег Игоревич передал представителю конторы, как он и просил, лично. Да потому что тут этих сопок, вершин, отметок и прочих неровностей огромное количество. А ты не путай, Кеша, мы ведь на тебя надеемся, ответил я Петрову. Знаю, все будет хорошо, командир, заверил меня мой летчик-штурман. Тобольский пошел к своему Ми-28, оставив нас одних. Из нашего вертолета вышел бортовой техник, поправил комбинезон и направился ко мне с докладом. «Сан Саныч, а экипаж нельзя менять?» – спросил Кеша. «А чем он тебе не нравится?» – уточнил я. Но за спиной Петрова уже раздались тихие смешки и расстроенные выдохи техников. «Это ж Хавкин», – шепнул Кеша. «Представь себе, я знаю. А проблема в чем? Как бы я хорошо не относился к Петрову, но его претензии к Хавкину мне пока непонятны. Товарищ майор, вертолет готов, таки совсем готов. Просто бриллиант чистой воды, с улыбкой доложил Хавкин. Спасибо, Миша, ответил я, пожимая руку бортовому технику. А что за выкрутасы у нас тут? Уже 7:08, почти 3 часа, а мы уже в воздух. Вообще не в ажуре так просыпаться, командир. Это было только начало речи старшего лейтенанта Михаила Хавкина. Миша, ты давай поменьше говори и побольше делай. Нам еще лететь, а ты сейчас устанешь от столь объемных разговоров, возмутился Кеша. Хавкин зацокал языком. Иннокентий, вы меня заставляете кинуть брови на лоб. Угомоните свои таланты, я еще вам фору дам по выносливости. Надо заканчивать этот трудный разговор представителей двух миров. Так, оба убавили громкость. Кеша идет на предполетный осмотр, а Миша выдвигается по направлению к сдвижной двери. Я понятно объяснил, естественно, что оба товарища поняли. Через несколько минут на стоянку въехал ГАЗ-66 и старый британский внедорожник. Интересное сочетание у Сапина и его коллеги из КГБ. Группа спецназа начала выпрыгивать по одному из кузова, а из внедорожника медленно вышли Игорь Геннадьевич и представитель конторы. На нем была песочного цвета форма прыжковка, а на ногах те самые кроссовки с тремя полосками. «Вечер добрый, Александр. Принимайте личный состав. Выспались?» Подошел ко мне сотрудник комитета и поздоровался. «Достаточно было времени для сна», — ответил я. Сапин поздоровался со всеми и отправился проверять группу. В свете фонаря над стоянкой я не очень хорошо смог разглядеть камуфляж на бойцах, но это явно не советский КЗС или дубок. У сирийцев я такого тоже не видел. Чем-то мне напомнил американский камуфляж времен Второй мировой войны. «Интересная форма», — заметил я. «Да, пришлось достать турецкое обмундирование, чтобы не слишком выделяться в той местности. Оно от американского уже пару десятков лет особо не отличается», — ответил представитель конторы. Сапин прошелся вдоль строя, проверив на каждом из бойцов экипировку. «Попрыгали», — дал команду Игорь Геннадьевич для финальной проверки обмундирования. Как только все были готовы, началась погрузка. Сапин шел в конце строя и выглядел слегка напряженно. «Ну, Сань, давай, лучшую группу тебе доверяю», — приобнял меня Геннадьевич. «До встречи», — еще раз пожал руку представитель конторы. Я залез в грузовую кабину и немного замедлился. Вся группа в количестве 10 человек ровно распределилась по обеим бортам. «Командир группы?» — спросил я, и ко мне подошел рослый парень с темной бородой. Чересчур смахивает на турка. Умеет Сапин людей для операции подбирать. «Иван», — поздоровался со мной командир группы. «Летим скрытно. Радиостанцию на передачу не включать. Будем делать 1-2 ложные посадки по возможности. Слушайте команды Бартача, и все получится». «Сан Саныч, принято». Мы еще раз пожали друг другу руки, и я повернулся к кабине экипажа. «Командир, я должен вам сказать, что мы рады, что именно с вами летим. Песок вам не раз свою жизнь доверял», — назвал Иван позывной Сапина. «Спасибо, Вань. Работаем, Иннокентий», — дал я команду Петрову, надевая шлем. «Понял. Лист контрольного осмотра выполнен», — ответил Кеша. «Принял. Направление и скорость ветра 210 до 3 метров. Запуск». Глава 27. Предрассветные сумерки еще не наступили, а наша группа уже пролетала недалеко от города Хама. В эфире были слышны переговоры экипажей истребителей, прикрывающих Як-44. Изредка пробивались переговоры сирийцев, докладывающих о прохождении поворотных пунктов маршрута. Маршрут, который спешно разработан Кешей, был известен командованию. «Когда мы войдем в район хребта Джебель-Ансария, должны будут предупредить сирийцев о нашем полете. В любом случае, мой экипаж ерзал пятыми точками изрядно. Командир, я тысячекратно извиняюсь, но мне таки хочется быть уверенным в наших садыках, а то начнут палить», — рассуждал Хавкин по внутренней связи. «Эти могут», — перебил я Мишу. «Буквально в полукилометре от нас неожиданно показалась линия электропередач. Ми-28 резко пошел вверх, а вот нам еще нужно было постараться. Я быстро отклонил ручку управления на себя. Скорость начала снижаться, но просто перелететь было мало. Ой-ей-ей», — услышал я волнительный голос Кеши. «Еще один маневр по направлению, и траектория движения вертолета прошла аккурат в стороне от вершины столба с проводами. Напряжение моментально спало. Я аж вспотел», — сказал Хавкин. «Прорвемся, Мишка», — поддержал Петров товарища. «Пара Ми-28 держала нас в центре и прикрывала с двух сторон. В эфире пока что играли в молчанку. через минуту отворот будет на курс 310 градусов», — предупредил Кеша. «Так оно и случилось. Летевший впереди нас Тобольский начал отворот на расчетный курс и снизился к подножию хребта Джебель-Ансария. Солнце начало подниматься. Севернее Идлиба начались перестрелки. Первые разрывы от снарядов были уже хорошо видны. В воздух поднимались столбы пыли и дыма. Похоже, что наш участок правительственными войсками еще не обрабатывался. Режим 3», — проговорил в эфир Олег Игоревич и начал выполнять горку. «Тарелочка, принял», — моментально ответил в эфир оператор с борта Як-44. «Это означало, что мы уже на подлете к месту высадки. Второй Ми-28 ушел в противоположную сторону и начал прикрывать нас, забравшись метров на 300 выше. Надо выбирать место. Давай здесь», — показал я на небольшой прогал между сопок. Небольшая поляна была похожа на зеленый луг в степи, настолько сочным выглядела трава в месте предполагаемой посадки. В кабину заглянул командир группы. Он осмотрел площадку через остекление кабины. Я посмотрел на него, ожидая ответа, подходит площадка или нет. Ваня отрицательно замотал головой. «Имитируем посадку и уходим», — сказал я по внутренней связи. Снизившись и зависнув в паре сантиметров от земли, я выдержал несколько секунд. «Взлетаем», — проговорил я про себя и начал поднимать рычаг шаг-газ. Через 10 минут мы обнаружили нужную нам площадку для высадки спецназа на вершине одной из гор, возвышающейся над районом подконтрольным боевикам «Черных орлов». Жара начинала уже давить, что сказывалось на мощности двигателя. «Я чуть меньше залил топливо, чтобы нам было полегче», — предупредил меня Миша, когда я начал подниматься к горному плато для высадки. Ми-8 неохотно, но полз наверх. Площадка была уже перед глазами. Оставалось еще метров 100, но просто так у нас сесть не вышло. «Не тянет», — сказал я, удерживая вертолет. «Высота не самая большая, но с двигателями что-то не то. Вертолет так и продолжает оседать. Даже в шлеме слышно, как подвывают двигатели. Неприятное ощущение». «Саныч, обороты», — подсказал Кеша. «Вижу», — ответил я. «Обороты несущего винта уже на уровне 95%. Главное не потерять обороты несущего винта». Я подлетел к площадке. Ми-8, покачиваясь с бока на бок, приближался к земле. Совсем немного осталось. В такие моменты чувствуешь, как сливаешься с машиной в одно единое целое. Кажется, что каждой клеткой ощущается малейшее движение вертолета. «Еще слегка довернем», — проговорил я, отклоняя правую педаль. Вертолет натужно молотил лопастями. Площадка была уже совсем близко. «Миша, дверь», — отправил я в грузовую кабину Хавкина. «Задерживаться на территории противника никак нельзя. На высадку у группы Ивана будет несколько секунд. Есть касание». И в ту же секунду Ми-8 накрыло плотной завесой серо-коричневой пыли. «Пошли», — услышал я крик Михаила. Только захлопнулась дверь, я оторвал вертолет и направил его вниз. Быстро набрав скорость, перевел его в горизонтальный полет. Тут же закончили виражи и наше прикрытие. «Тарелочка, режим 5 подтвердил», — доложил в эфир Тобольский, объявив о высадке группы. «Принято. Вам на точку 3», — дал команду оператор с Як-44. Кеша быстро просмотрел карту и нашел площадку под номером 3. В этот раз это был не совместный пункт дислокации советских и сирийских войск. Даже не та самая площадка Хан-Шейхун, где нас с Тобольским чуть не сбили над площадкой подскока. «Марет, он точно под нашим контролем?» — спросил Кеша. «У нас нет оснований не доверять нашим операторам», — ответил я. «В 100 километрах от нас была большая база сирийских ВВС в Абу-Духур. Ранее она находилась под ударом мятежников. Сейчас там самолеты пока не базируются. Само руководство правительственных сил на северном направлении управляет боевыми действиями из города Марет-эн-Нууман. Туда нам и приказали садиться. Площадка находилась на окраине города и напоминала большой полевой аэродром. Вертолетов я насчитал с десяток, выстроенных на широкой дороге, ведущей в сторону Хама. Место не самое плохое. Вокруг сопки и много различных строений. Подвоз топлива тоже весьма удобен, поскольку все вертолеты размещены на автомобильной трассе. А уж количество различных палаток впечатляет. «Марет, старт, 202 и краткое, площадку наблюдаю», — запросил я. «Разрешил посадку, ветер 110 градусов до 6 метров», — ответил мне руководитель на площадке приземления. Двигатели по-прежнему моросили. То вилка в оборотах слишком большая, то температура скачет. И это уже начинает довольно сильно напрягать. Нам ведь именно на этой машине эвакуировать группу. «Готовимся к выключению», — дал я команду после посадки. Гул двигателей начал постепенно стихать, а винты крутиться все медленнее. Через несколько минут шум стих. Одна из лопастей отбрасывала тень на остекление кабины. «Ну и усё, а нас покормит, Сан Саныч?» – спросил у меня Миша, выходя в грузовую кабину. «Еще один проглот. С Кешей у Хавкина на фоне гастрономических предпочтений точно отношения должны наладиться. Конечно. Пойду только заказ сделаю», – ответил я, вылезая из левой чашки. «Ну вот, опять не покормит», – проворчал Кеша. Спустившись по стремянке на асфальт, я осмотрел окрестности. Все как и полагается на полевом аэродроме. Много палаток и различных прицепов с оборудованием. Недалеко от нас был развернут госпиталь, в который уже привозили раненых. Один из прикрывавших нас Ми-28 уже приближался к месту приземления на грунте. Его несущий винт воздушным потоком поднимал куски травы, камни и песок с земли. Машины-топливозаправщики перемещались между вертолетами, подставляя шланги с пистолетами для заправки топливом. Отдыхающие после вылетов сирийцы радостно сидели под навесами из маскировочных сетей и мило разговаривали на отвлеченные темы. Вроде война совсем недалеко, а на площадке все спокойно было. «Саныч, чтоб меня покрасили!» — воскликнул за моей спиной Миша и рванул в сторону Ми-28 Тобольского. И было отчего. Вертолет КМСК на снижении качнулся влево-вправо и жестко приземлился. Еще не выключился, а со стороны правого двигателя повалил дым. «Кеша, пожарных и техпомощь!» — крикнул я и побежал следом за Хавкиным. Тобольский однозначно применил систему пожаротушения, если она не сработала автоматически. Тем самым экипаж не дал еще больше задымить двигателю. Я быстро добежал до Ми-28, который уже покидали через двери кабин Тобольский и его летчик-оператор. «Зараза, надо же на посадке такому случиться», — возмущался Олег Игоревич, отойдя подальше от вертолета. «Вообще нехорошо выходит. Минус один мышонок из прикрытия», — расстроенно помотал головой Миша. Олег Игоревич снял шлем и бросил в него перчатки. Настроение у КМСК было паршивым. Пожарная машина подъехала, и ее экипаж принялся за работу. Сильного тушения не потребовалось, но воды слили достаточно. «Надо вызывать группу техпомощи сюда, с двигателем», — сказал Тобольский, обходя вместе со мной вертолет. «Быстро они не доберутся», — начал размышлять летчик-оператор, шедший следом за командиром. «Ну тогда не задерживайся и вызывай, чтобы они еще дольше не добирались», — громко сказал Тобольский молодому парню. Летчик-оператор кивнул и побежал во всем снаряжении в сторону будки стартового командного пункта, где сидит руководитель полетами на площадке. Как-то уж сильно сурово дал команду Тобольский. Я посмотрел на двигатель и понял причину авиационного инцидента. На входе в двигатель все было в перьях, а капот окрасился в красный цвет. Для вертолетов не столь частое явление, когда птица попадает в двигатель. Обычно в остекление кабины или носовую часть. «Птицу словили?» «Да». Решил парню дать зайти на необозначенную площадку. «Тут как спикировала эта курица», — возмущался Олег Игоревич. «Дерьмо случается», — ответил я. Тобольский посмотрел на меня с прищуром. «Не в самое подходящее время, Александр Александрович», — суровым голосом сказал Тобольский. «Не нравится мне его тон. Конечно, все устали. Да и временный выход из строя вертолета всегда неприятно, особенно в такой момент. Но и перегибать не надо. А на войне каждая минута неподходящая, Олег Игоревич», — ответил я Тобольскому в той же манере. КМСК выдохнул и похлопал меня по плечу. «Ладно, Саныч, давай снижать температуру, а то перегорим». «Согласен», — кивнул я. В течение пары часов к нам вылетел вертолет с новым двигателем и командой техпомощи. Все это время Хавкин осматривал нашу силовую установку, чтобы понять причину неустойчивой работы. Под палящим солнцем Миша ковырялся в двигателе уже больше 2 часов. «Все, на этом мои полномочия, все», — утер бортовой техник лицо рукавом. «Ну что там?» — спросил я, выглядывая из люка в потолке кабины экипажа. «Сан Саныч, не знаю, почему наш крепыш выкабенивается, но нам с вами нужно быть начеку, как и всегда, в принципе». Через несколько минут на посадку зашли 2 Ми-8 с двигателем для поврежденного Ми-28 и нашими техниками. Однако, не только они прибыли в окрестности Маарет-эн-Нууман. Из проема сдвижной двери показались несколько человек в песочной форме с сумками, на которых были нашиты красные кресты. И только одна девушка среди медиков была не как все, одета в камуфляж сирийских командос. «Саныч, ну не сидится ей на базе», — помотал головой Кеша, увидев Антонину. Белецкая, увидев меня, мило улыбнулась. «Как бы мне не хотелось держать Тасю подальше, она все равно будет пытаться помочь всем. Только я собрался пойти к ней, из другого вертолета показалась знакомая физиономия Сапина. С ним прибыли еще несколько человек с оборудованием для связи. Тася, увидев Игоря Геннадьевича, все поняла и ушла в сторону госпиталя. Олег Игоревич быстро дал команду техникам и направился ко мне. «Будут тут штаб разворачивать?» – спросил Тобольский, указывая на специалистов по связи, прибывших с Сапиным. «Нам все равно нужна связь с группой. Как-то же мы должны узнать, когда их забирать. Было бы на чем», – проворчал Олег Игоревич. Сапин подошел к нам и поблагодарил за высадку. «Товарищи, как у нас дела? Что с вертолетом?» – спросил Игорь Геннадьевич. «Ми-28 не в строю, а у Ми-8 есть неполадки с двигателями. Пока будем разбираться», – ответил Тобольский. «Ладно, пока ждем доклада группы. Если вы высадили их в расчетной точке, а мы их именно там и высадили», – поправил я Сапина. Игорь Геннадьевич улыбнулся. «Само собой, через 3 часа должны быть координаты. Су-24 в готовности на базе в Хмеймиме. Время вылета Ч-20 минут. Перенести объект у Бармалеев не выйдет», – улыбнулся Тобольский. С этого момента началось напряженное ожидание. Связисты Сапина выставили палатку вблизи нашего Ми-8 и продолжали прослушивать эфир. Глава 28. Спрятаться от сирийского солнца было сложно. Пришлось расположиться рядом с вертолетом, укрывшись в его тени. «Когда с тобой в экипаже Кеши Петров всегда есть что покушать. Уж насчет еды Иннокентий заботится постоянно, как и подобает праваку. Вот, перед вылетом урвал», — вытащил Кеша из грузовой кабины небольшую коробку. «Это были сухие пайки, которые я неоднократно видел в Афганистане. Кеша, чтоб тебя так всегда кормили. Ты где разжился эталоном номер 5?» – обрадовался Хавкин, увидев содержимое коробки. «Я знаю волшебные слова», – ответил Петров. «В состав сухого пайка входили различного вида консервы, чай, кофе и сахар. Также нашему добытчику удалось достать и шоколадку Аленку. На такой жаре не самое лучшее лакомство. А вот концентрат супа с макаронными изделиями очень понравился нашему бортовому технику. Особенно когда он после приема пищи искал туалет. Когда солнце начало клониться к закату, я решил проведать Тасю. На входе в палаточный госпиталь меня сирийцы не остановили, но и внутрь мне не пришлось заходить. Антонина сидела на небольшом ящике рядом со входом и устало смотрела в землю. «Ты как?» — присел я рядом с ней и приобнял, но Тася не ответила. В ее хрупком теле такое ощущение, что закончились силы. Все, что она могла, — смотреть перед собой и не моргать. «Много сегодня операций. Половина солдат останется инвалидами. Еще 3 отправили в Дамаск. Один из них там и скончался. Короче, еще один день на войне», — тихо сказала Тася. Она глубоко вздохнула и прижалась ко мне сильнее. «У тебя что нового?» «Слетал, прилетел, сидим и ждем команды». «Текучка, верно?» — уточнила Белецкая, и я подтвердил ее мысль. «Саш, а что там насчет свидания? Ты ведь обещал куда-то меня свозить». «Ну, так обещанного 3 года ждут». Тася закатила глаза и ткнула меня в бок. «Так и знала. Обязательно свожу. Но в ближайшее время не получится. А мне сон приснился ночью. Я вышла из нашего женского модуля в Думере, а ты для меня построили очень красивый дом. Большой, как терем на Руси. А я радостная забегаю к девочкам и хвастаюсь. Мол, теперь все будут жить в модуле, а я в отдельном доме». Странный сон. Из палатки выглянула еще одна медсестра, чье лицо было сильно взмокшим. «Антонина, там Борисыч зовет. Еще одна операция сейчас будет», — сказала девушка и скрылась внутри. «Мне пора», — сказала Тася и, поцеловав меня, зашла в палатку. Я же продолжил сидеть и переваривать сон, который приснился Антонине. Знать бы еще, что он означает. «Это типа намек, чтоб я женился на ней», — проговорил я вслух. И, похоже, меня услышали. Сон был с четверга на пятницу. Послышался из палатки голос Антонины. «Ну, точно на свадьбу намекает. Согласно приметам, сон с четверга на пятницу вещий. Похоже, что не отвертеться мне теперь. Ночь, которую нам предстояло провести в вертолете, была спокойной. Храп Иннокентия, от которого трясло всю грузовую кабину вертолета, не в счет. Да и доносившиеся выстрелы и редкие взрывы с севера Идлиба тоже. Я долго смотрел сквозь открытый иллюминатор, лежа на лавке вдоль одного из бортов. Яркая луна буквально слепила своим светом, не давая спокойно заснуть. «Саныч, я все понимаю, но не до такой же степени. Он же не дает мне и вам, уважаемому человеку, спать», — проворчал Хавкин, поднявшись с матраса, расстрелянного на полу грузовой кабины. Кеша продолжал рычать на всю грузовую кабину и не собирался снижать громкость. «Все решается очень просто, Миша». Взяв подушку, я запульнул ее в Кешу. Петров громко застонал. Потянувшись, он взял кинутую мной подушку. После этого медленно, перевернувшись на бок, засунул ее между ног. Тут же тигриный рык Петрова стих. «У тебя 15 минут, чтобы уснуть. Спокойной ночи», — сказал я и перевернулся на бок. «Вот это уровень!» — восхитился Хавкин и лег на матрас. С первыми лучами солнца началось движение на площадке. Причем задвигались все, и мы, и сирийцы. Причина была простой — удар по командному пункту состоялся. Теперь осталось эвакуировать группу Ивана. В течение часа мы сидели в готовности к вылету. Кеша места себе не находил и постоянно поправлял носимый аварийный запас. Хавкин откуда-то достал семечки и старался не думать о предстоящем вылете. В это время к вертолету подошел Тобольский. «Саныч, второй Ми-28 встал. Гидросистема в отказе. Как ты говоришь, дерьмо случается?» — спросил Олег Игоревич. «Да это уже не дерьмо. Тут впору и арктического зверька вспомнить. А что сирийцы?» — уточнил я. Тобольский только развел руками. Вертолеты наших союзников в данный момент запускались и начинали разлетаться по своим задачам. Так что нам нужно было решать проблемы своими силами. «Тогда готовим второй Ми-8», — спросил я. «Другого варианта нет. Уже дал команду. Идем парой восьмерок. Я ведущий, ты ведомый», — ответил Тобольский. «Ситуация совсем плачевная, но и не лететь мы не можем». Из своей палатки к нам приковылял Сапин и объяснил, откуда забирать группу. «Игорь Геннадьевич, сейчас мы уже скрытно не подойдем. В этом районе очень много боевиков», — отметил я. «Знаю. Ваше предложение?» — спросил Сапин. «Передать группе выйти сюда», — показал я на точку в глубине хребта Джебель-Ансария. «Это горный массив. Там сесть будет сложно», — ответил Тобольский. «Там есть седловина и подъем не самый большой. Группе несложно будет забраться», — предложил я. Мы переглянулись с Тобольским и ждали ответа Сапина. Подумав, он согласился. «Рисково», — сказал Игорь Геннадьевич. «Значит, будем рисковать. Ми-8 заберем тот, что вчера прилетел с грузом и личным составом». «Готовимся», — сказал Олег Игоревич и пошел в направлении своего Ми-8. Сапин пожелал мне удачи и отправился к себе. На вертолет Тобольского уже подвешивали блоки с нарами и ставили кормовой пулемет. Сирийские техники не оставили нас в беде и оперативно организовали подвеску. «Саныч, такое себе прикрытие в лице пчелки», — сказал Хавкин, продолжающий лузгать семечки. «Какое есть? Или предлагаешь сольный проход выполнить?» — спросил я, и Миша замотал руками, рассыпав семечки на землю. Из палатки Сапина выскочил один из офицеров и помчался в нашу сторону. «Воздух, воздух!» — кричал он, бегом несясь к нам с картой в руках. «Запускаемся», — дал я команду и запрыгнул в грузовую кабину. Вспомогательная силовая установка загудела, пока нам объясняли план эвакуации. Однако, вести от помощника Сапина были не самые хорошие. «Здесь, это северная часть хребта Джебель-Ансария, квадрат 714 по улитке 5. Командир группы сказал, что будут там». Кеша быстро взглянул на карту, пока я запускал левый двигатель. «Это в самой гуще позиции противника. Мы им буквально на голову сядем», — сказал Петров. «Группа не выйдет в точку, что вы указали. Буран в окружении ведет бой», — назвал сотрудник Сапина позывной командира группы спецназа. «Они в окружении?» — уточнил я. «Да, связь с ними сейчас не работает. Так что изменить точку эвакуации мы в любом случае не сможем. Надо забирать только отсюда, мужики», — настоял офицер Сапина. «Два и краткое, готовность к взлету», — запросил у меня Тобольский в эфир. «4 минуты», — доложил я. Петров быстро рассчитал курс и время полета. «С учетом оставшегося времени запуска, будем через 12 минут. Надо решать сейчас. Хотя чего тут решать, сделаем. Готовимся к взлету», — сказал я и передал новые координаты Тобольскому. Офицер Сапина кивнул и пожал мне руку. «Понял. Удачи, мужики», — сказал он и вылез из кабины. Я посмотрел по сторонам в надежде, что хоть медика нам пришлют на борт, но никого не видно. «Два и краткое, к вам медик бежит. Дверь не закрывай», — услышал я в плотном эфире команду Тобольского. Хавкин быстро поднялся с места и пошел встречать нашего пассажира. Вертолет продолжал покачиваться, но процесс запуска еще не был завершен. «Справа готов», — произнес Кеша по внутренней связи. «Слева готов», — ответил я. Тут на сидушку посередине сел и Хавкин. «Медик на месте. Дверь закрыта. Показания приборов норма. Готов», — доложил Миша. «202 и краткое, готов к взлету», — доложил я в эфир. «Два и краткое, внимание, пошли», — скомандовал Тобольский, и мы синхронно оторвались от площадки. Вертолет слегка качнуло, но быстро получилось его сбалансировать. Ручку управления отклонили от себя, и мы начали разгон на предельно малой высоте. Наш Ми-8 только начал разгоняться, а Олег Игоревич был уже впереди нас. «Курс 340 градусов, прибор 200», — проговорил я в эфир предложенные расчеты Иннокентием. «Подтвердил», — ответил нам Тобольский. Радиообмен в наушниках был плотный. Судя по всему, правительственные войска при нашей поддержке решили нанести мощный удар по мятежникам. По горизонту видно, как поднимается настоящая стена пыли и песка вперемешку с разрывами от бомб и снарядов. Цель подтверждена. Выход на боевой разрешил. Командовал экипажами оператор с борта Як-44. Тарелочка, 812 краткое, принял. Главный включил. Внимание, сброс. Докладывали кто-то из экипажей, наносящих удары по объектам противника. В это время мы преодолевали очередной рубеж на пути к точке эвакуации группы спецназа. Еще минутой мы будем над территорией, которую контролируют боевики. Влево уходим, произнес в эфир Тобольский, отворачивая Ми-8 в сторону хребта. Не прошло и нескольких секунд, как мы ощутили на себе присутствие на земле противника. Тут же по нам начали бить крупным калибром. Попадание удалось избежать. Отстрел. Вижу пуск, подсказал я, снижаясь к небольшой сопке. Послышался звук отстрела тепловых ловушек, а в зеркале заднего вида были видны вспышки. Дымный след от ракеты ПЗРК расчертил утреннее небо. Сама же ракета ушла в сторону, не достигнув цели. «Ниже жмемся», — дал команду Тобольский, прижимая вертолет к земле. Давно так не приходилось стричь траву на Ми-8. Поверхность земли уже близко. Задатчик опасной высоты пришлось переставить на 5 метров, но он все равно периодически давал о себе знать писком в наушниках. В кресле сложно усидеть от такого напряжения внутри. «Вправо уходим», — скомандовал Олег Игоревич. Очереди из крупнокалиберных пулеметов становились все чаще и чаще. Дважды в нашем направлении пускали ракету ПЗРК, но мы успевали прикрыться за складками рельефа местности. 12 километров до расчетной точки, подсказал Кеша. «Буран, Буран, я 201 и краткое, иду к вам. Готовьте встречу», запросил командира группы Тобольский. 201 и краткое, понял. «Пока вас не видим», ответил Иван. Судя по голосу, парень сильно устал, но с трудом скрывает радость от предстоящей эвакуации. 201 и краткое, вижу вас, побыстрее, у нас 2-300, тяжелые. Прошли еще между двух сопок, очередной обстрел с земли, но пули только слегка задели фюзеляж. Несколько ударов пришлись на правый борт кабины, но внутрь не прошли. 7 километров, вижу просеку, готовлю площадку, доложил Тобольский и начал отворот вправо, чтобы выполнить облет. Опасно кружить сейчас над площадкой, но не прикрыть спецназ нельзя. «Вираж вправо», — ответил я и начал разворачиваться от большой скалы слева. В блистер начали попадать не только насекомые, но и сухая трава. До поверхности земли совсем немного, что щекочет нервы всем. Выйдя из разворота, я заметил, как Тобольский пускает нары, резко выходя из атаки. Много бармалеев. «Буран, я 201 и краткое, обозначьте себя», — сделал он очередной маневр. «Ведем бой, накрыли». Перешел на крик командир группы. «Два и краткое, забираем сейчас». Очень быстро, дал команду Тобольский. «Один и краткое, понял», ответил я, развернув вертолет в направлении просеки. «Заходить нужно сходу, чтобы как можно меньше быть перед боевиками. Слева бьют», громко сказал Кеша, когда одна из пуль пробила его блистер. Я начал гасить скорость. Двигатели загудели, а сам вертолет начал затормаживаться. Внизу была видна большая поляна, на которой залегли несколько человек, занявшие круговую оборону. «Буран, я 202 и краткое, сажусь рядом», произнес я в эфир. «Уходить парням некуда. Со всех сторон из лесопосадок стреляют боевики, не давая им опомниться». Тут же над головой пролетел вертолет Тобольского, ударив по одной из лесополос нарами. Несколько разрывов и вверх моментально начал подниматься серый дым. «Высота 40, скорость 50», проговаривал по внутренней связи Иннокентий, пригибаясь в своем кресле. «Два и краткое, подходит еще, захожу на повторный», произнес в эфир Олег Игоревич. Краем глаза я заметил, как из леса выехали несколько автомобилей и начали стрелять. Несколько попаданий пришлись в правую сторону. Вертолет начало сильно трясти. Град попаданий по вертолету был мощным. Такое ощущение, что стальные комары впиваются в обшивку фюзеляжа. Совсем немного осталось до посадки, но для нас было уже поздно. «Пуск, слева пуск!» Услышал я в эфире громкий крик Бурана. Мощный удар в левый борт и вертолет начало закручивать. Кабина начала вращаться, как и пространство за ней. Горы, лесопосадка, степь, все слилось в одно целое. Я помнил, что слева от нас были скалы. Мощности двигателей еще хватает. Еще совсем немного нужно дотянуть, и будет возможность перелететь вершину. «Двигатель!» Услышал я крик Хавкина. Продолжала мигать лампа отказа левого двигателя, а наш Ми-8 слегка провалился. Еще один мощный удар и кабину заволокло дымом. Но пока вертолет управляется. «Один и краткое, горим, иду на вынужденную», — доложил я. Рита вовсю уже кричала об отказах генераторов постоянного тока. В остеклении кабины были видны лишь огромные каменные валуны. Мы падали на скалы. Правая педаль уже на упоре. Запас по мощности был практически исчерпан. Рукоятка, рычаг, шаг, газ уже практически под мышкой. Такого воя, исходящего от двигателей, я не слышал никогда. Будто несколько десятков собак заскулили от боли одновременно. В горле моментально пересохло, а дыхание перехватило. И в ушах продолжал говорить женский голос. Отказал первый генератор. Отказал второй генератор. Сейчас будет провал оборотов несущего винта. «Два и краткое, скала, заденешь», — раздался крик Тобольского в эфире. А у меня в голове только одна фраза: «Садись». Да куда ж садиться? Боковым зрением я увидел, как Иннокентий буквально вжался в свою правую чашку, а Миша Хавкин схватился за боковые стойки. Все ждали удара о скалы, и они были уже совсем близко.